Сказать, что осьминог был недоволен визитом, это все равно, что скромно промолчать. Не принято к ночному королю так-то вламываться. Нагло, в открытую и очень агрессивно. Но Рошер и Гард были не в том состоянии, чтобы разводить дипломатию. В другое время они бы попробовали договориться, получить согласие на встречу, вежливо побеседовать, выяснить все обстоятельства. Не тогда, когда дело касалось Таяны. А у Гарта еще и кузина пропала. Да будь Шармиль хоть какой прилипалой, а все же жалко, своя, родная. Так что мужчины решили действовать жестко. Найти осьминога было несложно. Тот самый домик Рошер хорошо помнил. А предпринятая некромантом проверка показала, что в доме двое, осьминог с телохранителем. И мужчины пошли в атаку. «Коин!» — рявкнул Рошер, пинком открывая дверь в знакомый домик. «Ну все, каналья, ты допрыгался!» А Аша рявкнула и исчезла в глубине домика. Через пару секунд оттуда послышались вопли, а потом на Рошера выскочил здоровущий мужик в драных штанах. Страхом от него разило на перестрел. «А еще бы! Занимаешься ты своими делами, а тут дверь вылетает, и на тебя бросается здоровущая волчица!» «Да, расслабились осьминожьи телохранители», — процедил Рошер. «Что-то давно его никто в сетку не ловил. Пора исправить. Говорят, вареные осьминоги — отличное блюдо». Гард молчал, но это было настолько многозначительное молчание, что трехэтажное ругательство лучше бы не сказали. Он был готов убивать, и это читалось в каждом движении. Кажется, Коин, по несчастливой случайности оказавшийся дома, это понял и обмяк в кресле. «Будешь сопротивляться? Можешь людей позвать», — рыкнул Рошер. «Ну?» «Могу и позвать». Тон собеседника придал осьминогу уверенности. «Ты чего сюда ворвался? Думаешь, на тебя управы не найдется? А вот я сейчас стражу кликну». «Кликни, и на весь город посмешищем станешь», — огрызнулся Рошер. «Это ж надо, ночной король, чтобы с обидчиком справиться, на помощь стражу позвал. Скоро на жалованье ее возьмет». Гард смотрел нехорошим взглядом. «Где они?» «Кто?» «Маска и перчатки». «Какие?» — душевно взвыл осьминог. Глаза у него стали размером, как утески, и также лезли из орбит. «Для... как я на это называла?» Рошер косо взглянул на друга. «Шаонгра». Коин опять помотал головой. «Не понимаю». «Маска в виде морды гиены и перчатки с когтями», — коротко разъяснил Рошер. «Есть у тебя такие?» «Есть. Давно уж. Мой дед их привез, так и лежат. Хотел на стену повесить, но больно морда там мерзкая», — честно признался Коин. «Будь ты там хоть три раза, ночной король, но иногда запираться не хочется, потому что видишь, как в стену просачивается призрак и приветливо машет ладошкой». «Ох!» Рошер обернулся, но на призрака почти не отреагировал. «Это с нами. Не обращай внимания. Вот если не договоримся, я его попрошу тут пожить с месяцок». Кажется, предложение энтузиазма не вызвало. «Храма на вас нет». «Есть, но тебе там больше обрадуются. Ты ж, гад, с помощью маски и перчаток принялся проводить запрещенные обряды». «Да не проводил я ничего». «А где они у тебя?» «Да где лежали, там и лежат». «Показывай». Гард смотрел так, что сейчас в горло вцепится. Да ему лично и не надо было, а Аша бы поспособствовала. Коин вздохнул. «Ладно, идемте». Рошер и Гард поднялись вслед за ночным королем на второй этаж по лестнице, украшенной панелями из отполированной сосны. Теплое дерево с янтарными прожилками ласкало взгляд. Коин отпер одну из дверей, подошел к сундуку у стены и достал из него, не глядя, большой сверток. «Вот!» Сверток полетел на стол. Рошер и Гард огляделись. Комната была изначально задумана как хранилище. Сундуки вдоль стен, Два стола, несколько шкафов, вся обстановка. Давай посмотрим. Рошер принялся разворачивать толстую кожу. Ну, и что ты мне тут водоросли вешаешь, тварь? Что? Рыкнул уже доведенный осьминог. Сначала-то он был ошеломлен, но сколько ж можно прогибаться? Где оно? Это? Ты смеешься, что ли? Верно, на столе лежали маска и перчатки. Но вот предметы культа в них мог увидеть только весьма невзыскательный, а то и слепой на оба глаза человек. Маска была сделана из папье-маше, перчатки обыкновенные, кольчужные, со вставленными гвоздями. «Какого?» Вот теперь взметнулся уже и осьминог. «Это еще что такое?» «Вот это мы у тебя и хотели бы узнать». Рошер перешел от состояния ругательств к состоянию издевательств. Но осьминогу было не до того. «Это же не они!» «Да мы догадались!» — ехидно протянул Гард. «Кто имел сюда доступ?» Не стал размениваться на язвительность Рошер. «Обычно я сам сюда прихожу». Осьминог поборол растерянность и крепко задумался. «Пыль тоже сам вытираешь?» «Пыль? Это Мартиль, служанка. Та, которую мы в прошлый раз видели?» «Да». «И где она?» «Выходной у нее. К брату пошла. Раш». Мужчины переглянулись. Кажется, осьминог простил Рошеру с Гартом и хамское поведение, и их появление. Сейчас его волновали вопросы серьезнее. Что еще Мартиль у него стянула и для чего использовала? «Брату?» «Ну да, она к нему часто ходит». «А своей семьи у нее нет?» — цепился Рошер, нюхом чуя, что это важный вопрос. «Сын был, да его какая-то девка стражником заложила, так и сгинул на рудниках». «За что?» «За смолку». По мнению Рошера, за подобное стоило. И на рудники, и хоть куда. Но матери-то не объяснишь. Ей-то ясно, что ее чадушка лучшая в мире. «Интересно, а что там за брат и за девка?» Нахмурился Гард. «Мне тоже интересно», — кивнул Рошер. «Коин, тебе же лучше будет, если ты все разузнаешь. Иначе мы тебе число людей сильно поумерим». «Да пошел ты, краш, в паутину!» — огрызнулся ночной король. «Собака гончая! Я сам ей голову оторву за воровство». «А за убийство?» «Убийство? А кого?» «Некто Валайра Атион». «Не слышал». «А вдруг Мартиль слышала?» «Где живет ее брат?» «Не знаю». «А кто знает?» «Знать бы». «Ладно, сейчас вызову своих людей и пусть разберутся». Рошер кивнул. «Не спугнешь?» «Уж постараюсь. Тебе вообще что от нее нужно?» Мужчины снова переглянулись, и Рошер принялся рассказывать осьминогу о том, для чего использовались его реликвии. Коин слушал молча, не ругаясь, но выражение лица ничего хорошего воровке не сулило. «Ты уверен, что это то самое?» «А куда оно тогда делось?» «Да и представь себе, заказать кузнецу такие вещи легко ли?» Коин подумал и покачал головой. О таком заказе и верно узнали бы сразу. «А вторая пропавшая девка не найдена?» «Пока нет, но подозреваем самое худшее». «Я прикажу поискать». «Прикажи, а мы тогда наведаемся завтра в это же время». «Да уж сделайте милость!» — огрызнулся осьминог. «Да уж придется!» Рошер оскалился в ответ не хуже Ааши. «Ты, гад, за своим добром уследить не можешь, а у нас из-за этого проблемы!» Коин скривился, но крыть было нечем. И в самом деле не уследил. Тут впору благодарить Гарта с Рошером, что рассказали вовремя. А то ведь чего проще? Убить еще троих-четверых баб, да и подкинуть вещь на место, а потом стражу навести. За такой ведь разбираться не будут, на части разорвут. Но зачем это понадобилось, Мартиль? Загадка.